Общество сегодня. Представляю вам программу «Общество сегодня». Гостем нашей программы будет депутат Красноярского городского совета, председатель постоянной комиссии по ЖКХ и транспорту Волков Аркадий Сергеевич. Аркадий Сергеевич, добрый день. Добрый день, Алексей Николаевич. Добрый день, уважаемые красноярцы. Аркадий Сергеевич, у нас есть общий друг Лютых Олег Юрьевич, да? И когда он узнал, что у нас будет идти такая передача, он просил, насколько я понимаю, и вас, и меня поздравить с юбилеем, значит, наших добрых друзей из «Красноярской газеты». Олега Анатольевича Пащенко и коллектив этой газеты, которые 14 февраля 1991 года выпустили свой первый сигнальный номер. Вот, Аркадий Сергеевич, вы присоединяетесь к этим поздравлениям? Ну, Алексей Николаевич, во-первых, я с огромной теплотой и уважением отношусь и лично к Олегу Анатольевичу Пащенко, и к коллективу той легендарной газеты, о которой вы сказали. Так вот случилось в моей жизни, что именно посредством первой, второй, третьей статьи, именно в этой народной, истинно народной газете, я вообще стал заниматься общественной деятельностью, стал жить общественной жизнью. Я помню, что через эту газету и мы с вами познакомились. И я вот, не сговариваясь с вами по поводу юбилея, буквально неделю назад поднимал все газеты, а у меня есть такая добрая привычка постоянно возвращаться к тому, что мы пережили, к каким-то событиям. Вот сегодня в горсовете что-то прошло, какие-то события сформировали, мы, либо исполнительная власть, я обязательно к ним возвращаюсь для того, чтобы анализировать, что прошло. Так вот, я, вернувшись неделю назад к тому, что было, поднимаю газету, 98-й год, лопоухий мальчишка, худой, статья «Вопросите совесть». И я ее прочитал. Там было столько много пафоса, столько много тех вещей, которые бы я, конечно, сейчас не сказал. На тот момент мне казалось, что это достойно того, чтобы напечатали. Я, конечно, был очень нескромный на тот момент, но именно Олег Анатольевич Пащенко посмотрел, выслушал, напечатал. Для меня это было окно в общественную жизнь. И я, конечно, поздравляю с таким блестящим юбилеем, если можно так сказать, 25 лет. Желаю ему здоровья, долгих лет жизни, и человеческой жизни, и политической жизни. И, пользуясь случаем, хочу вспомнить всех наших товарищей, которые на тот момент, а это было очень сложное для страны, для края, для города время, все-таки подняли это знамя, красное знамя, как я тогда говорил, народного счастья, и не постеснялись, и не боялись тогда ни Ельцина, ни какие-то службы. Это была рядом и Надежда Игнатьевна Сафонова. Да, я с огромным теплотой ее всегда вспоминаю. Тогда это и коммунисты были, это был и Юрчик, и Петр Васильевич Романов, и многие люди, которых уже... ваша такая комсомольская когорта интересная, Волков, Пантелейкин, Сайбель, Пантелейкин, Александр. Сайбель, он уже даже не в России живет. Это был и Миша Бронников, который был первый председатель вот молодежной организации «Младорос». Одним словом, это было, знаете, такое время... Ну, людей, которые не смирились с тем, что им предложила новая власть на заре капитализма. С одной стороны, старшее поколение помнило то добро и то, те общественные отношения справедливые, и они как бы с точки зрения опыта шли на эту тропу. Мы с точки зрения другого. Мы же тогда и не читали ни Ленина «Собрание сочинений», ни там Маркса, Энгельса. Просто это была какая-то форма участия в общественной жизни, и это дорогого стоит. А вот тогда, если мы вспомнили 98-й год, уже сколько получается, 18 лет прошло? 18 лет. С тех лет минуло, да. Вот у нас программа «Общество сегодня». Вот гражданское общество вот образца 90-х годов и гражданское общество вот дня сегодняшнего в Красноярске, например, да, у нас сейчас есть общественная палата, молодежный парламент городской будет создаваться. Значит, как вот вы считаете, когда было больше свободы, когда было более ярко представлено общественностью в жизни города Красноярска? Ну вот я, Вопрос, конечно, немножко провокационный, наверное. Я, наверное, сейчас даже крамольную мысль скажу, и все-таки, находясь во власти, да, может быть, мне не надо было бы этого сейчас говорить. Но я скажу откровенно, поскольку мы с вами очень давно дружим, а дружим уже лет 15, да лично. Это еще с прошлого века получается. И вы такой человек, перед которым очень многие могут раскрыться. Вот я хочу сказать, что в то время, вспоминая, может быть, это совсем молодость была, но формы участия и соучастия в работе с властью были намного более творческие, чем сейчас. Сейчас они зарегламентированы. Сейчас в любом случае и та же общественная палата, и те же сейчас молодежные какие-то вещи. Все, знаете, какое-то... Ну вот исчезла душа из всех этих мероприятий. Исчезло творчество. Исчезла откровенная возможность сказать то, что есть, и не бояться, что тебя за это как-то осудят или накажут, не дай бог. То есть сейчас меньше возможностей выражать свои мысли, выражать то, что ты думаешь. И при кажущемся вроде бы возможности форм, это может быть и Facebook, это и соцсети и так далее, все очень регламентировано. Я, конечно, в этом смысле понимаю, что выражая свою точку зрения, и все-таки это выражаю точку зрения своих избирателей, тех людей, которые меня выбирали, и надеялись, что я то, что говорил перед выборами, что я не перестану и говорить, и делать то, о чем я говорил. А очень многие люди меняются, причем меняются кардинально, а меняются потому, что все-таки за вот эти 18 лет, о которых мы с вами говорим, вот как тогда, при развале Советского Союза, первый закон, который отменили, это закон о народном контроле, законы об отзыве депутатов, закон о персональной ответственности, органов народного контроля нет. Власть действенна по закону, нет ни одного механизма ответственности власти перед простым человеком. Человека, который, может быть, раз в 4, в 5 лет приходит на выборы и выбирает, и отрывает от себя частичку авторитета, частичку полномочий, частичку денег, наделяя своим бюллетенем, своим голосованием этими полномочиями человека, он надеется, что этот человек будет защищать его интересы. И защищать не в режиме трень-брень-бяк-вяк, а в режиме конкретного какого-то дела, либо какого-то регламента, но того, что может, ну, как минимум облегчить, а как максимум улучшить жизнь того человека, который за тебя проголосовал. Очень часто этого не происходит. Да даже я вам скажу, в 95% случаев. Поэтому, если оценивать общество, если бы сейчас не те события, которые внешнеполитические и события, связанные с Крымом, когда код русского человека заключается в том, что нас невозможно победить извне. И все, кто это пытался делать, это и татаро-монгольская ига, и Наполеон, и Гитлер. Русский код всегда срабатывал. Мы всегда объединялись без относительно чинов, титулов, финансового положения, выгоняли супостата с нашей земли, и что-то новое рождалось. Вот сейчас общество посредством реальной ли угрозы, либо та угроза, которую нам демонстрируют сегодня федеральные каналы, она есть, оно сплотилось. Но вот безотносительно вот этой ситуации, то, что происходит внутри нас, у нас, конечно, построили конюшню, ну, в каждой второй русской душе. Я имею в виду и отношение к ветеранам, и к молодежи, и ко многим другим вещам. Поэтому тогда было время, знаете, такого противостояния реального и реального возможности вздохнуть свежего воздуха. Сейчас мы понимаем, что все так регламентировано, что чтобы вздохнуть свежего воздуха, нужно одеть кислородную маску. Вот, кстати говоря, да, про кислородную маску. Я и хотел перевести от Крым, внешнеполитическая повестка, это все, значит, это страна, одна сторона медали. Вот мы в Красноярске поворачиваем, значит, медаль другой стороной. Что у нас получается? У нас режим черного неба, у нас проблемы, значит, с банкротством управляющих компаний, у нас непонятно, будет или нет универсиада, значит, откаты, распилы, значит, миллион деревьев, который так и не был посажен. Вопрос по острову Татыша очень сильный. Вот, Аркадий Сергеевич, какую вы, значит, проблему вычлените в первую очередь для нашего миллионного города? Вот, метро, может быть? Алексей Николаевич и уважаемые красноярцы, я часто шучу и обращаюсь к Эдхам Шукуревичу. Он уже, конечно, привык к моему такому своеобразному выражению мыслей. Но я всегда говорил, что миллионному городу миллион деревьев – это не про деревья. Это девиз кадровой политики сегодняшней администрации города Красноярска. И это реально так. Я вам хочу сказать, вот я очень плотно работаю с профильным департаментом городского хозяйства. Повальная депрофессионализация. За последнее время уволено у руководителя Титенкова, по-моему, 9 заместителей и очень много начальников отделов. Такого никогда не было. И если все-таки вы сейчас перевели внимание на ту тему, с которой я очень часто и с экранов телевизора захожу к красноярцам, я вам хочу сказать вот сегодня, что город у нас на пороге 90-х годов. И я полгода назад, глядя в глаза главе города, сказал: мы на пороге банкротства крупнейшей управляющей компании в городе. Потому что долги населения перед управляющими компаниями, уже на тот момент их никто не скрывал, 2,5 миллиарда рублей. При этом там, где муниципалитет является собственником муниципальных квартир, и там живут люди по соцнайму, на тот момент было 750 миллионов рублей долг как бы муниципалитета, то есть тех людей, которые живут в муниципальных квартирах. И я предлагал все-таки и поставить на отдельный контроль особый, назначить персонального ответственного человека, кто бы разгребал эту тему. Тема очень сложная. Она связана и с отношениями с управляющей компанией, и с администрациями районов. Здесь, конечно, край. Здесь, безусловно, должна быть федерация помогла. Этой темой никто не захотел заниматься, потому что посчитали, что это тема просто человека и просто управляющей компании. И формально это так. Но привело к тому, что посредством того, что новые собственники купили крупнейшую управляющую компанию, а это, по последним данным, 4000, по-моему, 26 домов многоквартирных, но они купили, помимо актива, они ведь купили еще и обязательства. И те проблемы, к которым они вчера не имели никакого отношения. Они, и Жавнова к этому отношения не имел. Но сегодня они посмотрели, проанализировали за 2-3 месяца работы и поняли, что обязательств столько дебиторской задолженности, и причем, как мне сейчас говорят, что нет даже документов, которые бы могли подтвердить те деньги, которые красноярцы платили на текущий ремонт. У красноярцев эти документы есть, а внутри управляющей компании этой документации нет, и она не велась. Поэтому сегодня, я считаю, мы вчера не просто говорили, а очень заинтересованно говорили с новыми собственниками в городском совете. И я хочу вам сказать, исполнительная власть города Красноярска должна гарантировать нашим землякам сохранность и возврат тех средств, которые они отдали. Сохранность и возврат. Гарантировать. Либо на своем уровне, на уровне бюджета города, либо подключать губернатора края, потому что я, с одной стороны, понимаю новых собственников, что пришли, взяли вот этот актив, к тем деньгам они отношения не имели. Ну а где была власть в этот момент? Мы что, об этом не говорили? Я 2,5 года председатель комиссии. У меня каждая вторая комиссия – призыв к исполнительной власти – поднимите этот вопрос. Не сегодня, завтра. И дело даже не в том, что люди, даже если бы собственники не сменились, ну это невозможно продолжаться. Аркадий Сергеевич, извините, это я перебью. Да. Но тогда вопрос к юристам, к аудиторам самой СГК. Что вы покупали там? Бачили очи, что купывали? Так же наши друзья говорят украинские, так? Вы знаете, я думаю, что актив приобретался... Да, я не думаю, а я уверен, приобретался с целью все-таки наведения порядка в платежах за тепло. Потому что хочу вам сказать, что львиная доля это все-таки это плата за тепло, и эта плата не поступала. А все-таки генерация тепла в Сибири и право на жизнь – это право получать тепло. С одной стороны, они взяли, что-то просчитали, безусловно. Я не готов за них не вступаться, не давать какие-то комментарии. Но поверьте, это же было на протяжении 10 лет. Давайте тогда плавно перейдем, значит, от жировок и счетов к экологии. Вот ваш коллега, известный блогер Владимиров, пишет уже, что дышать невозможно, он живет в центре Красноярска, в таком достаточно месте, далеком от промышленных предприятий. Черное небо, режим НМУ, не будет практически неблагоприятных метеоусловий. Это же у нас получается 75% дней в году они такие. Я согласен с вами. Вот, куда деваться, что делать? Кто виноват? Вы знаете, у нас с вами задача не найти виноватого, а понять, в чем причина. Вот я вам на простом конкретном примере приведу, что происходит. Мы рассматривали схему теплоснабжения города. Она подразумевала переход от тех котельных, которые есть, там якобы с плохим уровнем улавливания взвешенных частиц, на генерацию, на комбинированную генерацию. Когенерация – это одновременная выработка тепла и электроэнергии, и на ТЭЦ, как нам было озвучено, система очистки и газов, и взвешенных частиц намного лучше. Начали рассматривать схему, проездили по всем генерациям, посмотрели, кто как живет, тем более приехали к тем, кто хотел быть под консервацию, там очень много людей. То есть я вам объясняю на конкретном примере, а что же происходит в городе, вот как эти взаимоотношения, как город функционирует хотя бы вот в одной отрасли ДГХ в сфере теплоснабжения. Вся эта работа по принятию схемы теплоснабжения, она зиждется на федеральном законе о теплоснабжении. Там есть порядка 8 принципов в федеральном законе. Один из них гласит «обеспечение экологической безопасности», там «энергетической эффективности», там и так далее, «недискриминационные условия предпринимательской деятельности». Но главное, что касается нас с генерацией на угле, «обеспечение экологической безопасности». Но все остальные документы, которые должны быть основаны и основаны на федеральном законе, «дорожная карта», по реализации схемы, да, постановление правительства, нигде на этот принцип ссылки нет и нигде о нем не говорится. То есть мы понимаем, что для Москвы это не актуально. Там генерация газа, там другие принципы, там принципы стоимости гигакалорий. У нас помимо этого еще и экология. Что вы думаете? Мы говорим, уважаемые друзья, мы бы хотели провести экологическую экспертизу. Вы помимо того, что подписываете редакцию, при которой 4000 человек останутся без работы, узкие специалисты, отраслевики, это будет удар по бюджетной системе, потому что у нас 68% доходной части бюджета города – это налог на доходы физических лиц. Помимо экономической составляющей, давайте экологическую прокачаем. Давайте посмотрим, где у нас реально, какой источник самый основной, какой-то, как… И даже сам, я вам хочу сказать, сам механизм вот проведения экологической экспертизы привел бы к тому, что были бы даже в период ее проведения проведены мероприятия по минимизации выбросов. Я вас уверяю, но на это никто не пошел. Администрация города сказала, что у нас повод, схема теплоснабжения не является поводом для проведения экологической экспертизы. И это только один. И это только один вопрос, а вы знаете, что приблизительно 40% всех выбросов – это все-таки генерация по теплу. Это и ТЭЦы, и те котельные, которые есть. Они везде все. Если вы поедете сейчас, посмотрите, это так. Но никто конкретно этим не захотел заниматься в рамках работы схемы теплоснабжения. А это ключевая работа. Вот вам и результат. А тогда вот такой еще вопрос. У нас миллионный город, всенародно избранный мэр, горсовет, 36 депутатов, уважаемых значит, людей. А где у вас полномочия-то? Вы же даже экологическую лабораторию с боем, насколько я помню, покупали. Значит, баталии целые были брать. И даже сейчас ее невозможно запустить. Вот. Что делать-то? А вот вы знаете... Парадоксы во многом происходят. Вот у нас... У вас справка, извините, там какой-нибудь деревни в Козульском районе получается. Вот, ровно столько же. Я с вами согласен. Я вам даже больше скажу, что вопросы ценообразования по проезду в общественном транспорте, цены за свет, за коммуналку, за тепло, за воду, за водоотведение, водопотребление, это все решает край. Городской совет, то, что он мог, с 2013 года держит стоимость жилищной услуги на уровне 2013 года. Но я понимаю вашу подоплеку, но парадокс даже для меня заключался в том, что избранный всем городом, ну, мы не будем говорить по процентах, я как бы фигурально выражаюсь, глава города вышел с инициативой отмены прямых выборов мэра. Именно он вышел с инициативой, и никто другой. Поэтому такие парадоксы возникают, Алексей Николаевич. Но это общество поэтому, сегодня у нас такое. Да, что-то. Поэтому, вы знаете, я не готов говорить за многих своих коллег, но то, что очень много вопросов, на которые ты внутренне понимаешь и интеллектуально к ним готов, но у тебя не хватает полномочий для того, чтобы их реализовать, это есть. А вот такой еще вопрос. У нас в Красноярске 7 округов, 7. Да. Округов одномандатных законодательного собрания края. Так. Но это же 7 депутатов. 52 всего депутата у нас в Заксобрании. 7 из 52 – это весомая часть. Почему бы этих нам известных людей, политических тяжеловесов, не выдергивать в горсовет? Тема-то общая. Пусть приходят, пусть участвуют в работе комиссии той же ЖКХ, там, той же комиссии по экологии. Вы когда, не переломится же? Вот вы когда называете тяжеловесов, вы в каком смысле их называете? Вот мне кажется, что очень многие люди как раз слишком забронзовели и стали тяжеловесны в понимании тех проблем, которые сегодня стоят перед горожанами. И я думаю, что когда мы рассматривали вопрос, и Заксобрание решили и отменили прямые выборы мэра, мы же могли обратиться к этим 7 депутатам, одномандатникам. Это же на поверхности вопрос. Но ни один из них не поднял голос в защиту красноярцев и не сказал: «Да, мы видим, уважаемые земляки, что 90% из вас хотели бы оставить прямые выборы». Этого никто не сделал. По капремонту этого никто не делает. По экологической обстановке нам говорят, что все трубы активны. Да, активны. А летом, когда нам предлагают, зимой, когда зимой трубы активны. А летом печки, я имею в виду, частного сектора. А летом, когда у нас плюсовые температуры. И когда нам предлагают выехать за город. Это что такое? Это говорит о том, что тема уровня правительства Российской Федерации, потому что тема экологии, будь то крупная генерация по теплу, будь то алюминиевый завод, будь то любой, это финансово-промышленные группы, которые смотрят с очень большим удивлением на и региональные власти в том числе, когда кто-то пытается что-то, какую-то повестку дня формулировать в этом направлении. Вот у нас будет экономический форум. Да, я послушаю. Вот будет стратегия 2030. Почему бы не поднять эти темы? А тема очень серьезная. Типа, что тема экологии, поверьте, я всегда знал, что тема ЖКХ, она зайдет в каждую квартиру. Но те люди, кто может платить, они платят. Но те люди, кто очень, очень хорошо сформировал свое состояние во времена дикого капитализма, они ведь его формировали с надеждой на долгую счастливую жизнь, в том числе надеясь на хорошую экологию. И экология, и даже их задела эта тема. Но никто не хочет об этом говорить по-серьезному. Да, мы взяли, купили за бюджетные деньги экологическую лабораторию, потратили 4,5 миллиона рублей. И исполнительная власть в городе, департамент горхозяйства развел руками. Говорит, мы не имеем права ее обслуживать. Ну, сбросьтесь тогда из своего кармана и покажите нам. Мы понимаем, у нас, говорит, нет полномочий. Это полномочия края. Да мы все понимаем. Здесь коррекционных людей нет. И когда мы покупали, мы понимали. Мы бы хотели, чтобы вы выявляли по-честному, кто. А дальше мы посредством депутатской работы, посредством работы с надзорными органами уже какие-то... Важно не наказать. Важно мероприятие провести, чтобы меньше выбросов было. Но сегодня эта машина между небом и землей, вроде бы отписки грамотные, интеллектуальные, юридически правильные идут, а дышать-то легче не стало. Вот когда будет реальный результат, первый реальный результат машины, когда мы узнаем, вот этот генератор или вот этот источник у нас является загрязнителем, вот там-то, там-то, когда будет подключена природоохранная прокуратура, когда будет мероприятие по минимизации выбросов, тогда мы скажем: ребята, вы не просто хорошие люди на плохой работе, вы не просто в режиме трень-брень, вы, оказывается, можете еще и работать. Так, низкий вам поклон. Завелся Волков, попал на своего любимого конька, надо как-то переключать срочно стрелки, иначе Аркадий Сергеевич тут у нас часа два будет значит, вещать в режиме... Вы же хотели откровенный разговор. Но разговор откровенный. Аркадий Сергеевич, я у вас был позавчера, у вас лежит томик Шекспира на рабочем столе. Что за история этой книги? Расскажите, пожалуйста, как она у вас чтилась? Ну, я хочу вам сказать, что у меня было время, когда было время на учебе, когда учился в институте, когда заходил в краевую библиотеку, денег не было на книги, я приходил и читал очень многих классиков и зарубежной, и русской литературы. Мне очень нравился Шекспир, мне нравится Генрих III, мне нравится и Ромео и Джульетта, мне нравится Гамлет. И какие-то вещи, а по молодости лет память, она всегда очень живая, она схватывает какие-то вещи. Я, вы знаете, мог позволить себе страницами просто в период, там просто запоминать этот текст. Вот такое, такая была память. Сейчас такой памяти нет, но какие-то вещи всплывают. Безусловно. Например? Например, я вам хочу сказать, знаете, вот я сейчас, когда мы с вами говорили, вы говорили, все-таки Волков начал опять разоблачать, что происходит в городе. Я вспомнил Маяковского, моего любимого поэта. Если вы вспомните, есть такое четверостишее. «Скоро всем нам счет предъявят, дни свои ерундой не мельча, кто и как в обыденной яве воплотил слова Ильича». Но сейчас более актуально воплотил слова Владимира Владимировича. Владимирова. Да, конечно, мы говорим о президенте страны. Вот. А что касается того томика, который у меня лежит, там не просто том, там очень хорошая книга, ее подарила мне председатель городского совета Татьяна Ивановна. Я прочитал. Да, Татьяна Ивановна Казанова. После того, как мне как-то вырвалось также в режиме экспромта при назначении нового председателя городского совета, какая-то там цитата, и Татьяна Ивановна так послушала, потом пригласила меня, говорит, Аркадий Сергеевич, ты, говорит, я не думал, что Шекспира знаешь. Я говорю, я сам не думал, но, оказывается, помню. И вот она, мой в знак уважения, и просто она такой очень тонкий и воспитанный человек, который посредством вот таких приятных вещей хочет показать, что все знает, все слышит, что происходит, и хочет отметить какое-то доброе отношение. Поэтому вот вам вся история того Шекспира, который лежит, а у меня там не только Шекспир, у меня много там что лежит. И мне очень приятно, я считаю, что книга – самый лучший подарок. Вот. Я помню, что молодой Волков, еще когда комсомолили, собирал книги. Значит, собирали книги, раздавали их в детские дома, там, ребятишкам, прочее. Тогда книги люди вызванили, я помню, там и в редакцию газеты передавали, прочее. А вот сейчас просто проезжаешь и видишь, стоит у нас на Мира книжный шкаф, да? Но большинство же книг просто валяется, выбрасывают их. Что это происходит с нашим обществом? Вы знаете, я думаю, что у нас, Алексей Николаевич... Цифра или просто... Нет, у нас просто новый формат восприятия информации. Во-первых, хочу сказать, что то, что мы разучились, во-первых, писать письма. И это уже показатель того, что вот как-то моторика не развита. Потому что правописание – оно подразумевает правильность мысли очень часто, да? Это первое. Второе. Все-таки прочитать книгу. Сейчас как-то все в моменте. Новость в моменте. События в моменте. Аркадий Сергеевич, секундочку. Минуточка рекламы такая. И продолжим. Даже у вас реклама есть. Да, как же. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хун Хорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Общество сегодня. В эфире программа «Общество сегодня». Я Алексей Сачи, и мы продолжаем нашу увлекательную беседу с депутатом Красноярского городского совета, лучшим оратором и златоустом нашего представительного городского органа Аркадием Сергеевичем Волком. Аркадий Сергеевич, мы до рекламы говорили о книгах. А у вас есть электронная книга? Как это вы читаете? Бумажный вариант? Или все-таки ушли в соцсети, кроме Фейсбука, ничего не... Нет, у меня есть особенность. Я всегда, и, наверное, эта особенность доставляет много сложностей моим помощникам. Я всегда прошу вывести на лист бумаги документы, которые есть. Я обязательно работаю. Вообще с книгой надо работать. Есть люди, которые просто прочитали книгу, оставили они свое впечатление. Да, вот интересная книга, интересный сюжет, интересные там события. Я и помню себя, наверное, с класса 10-го. Все книги, которые я перечитал, если вы ко мне придете домой, если вы откроете, очень аккуратненько там... Я, по-сталински, с пометками, нет, да? Нет, с пометочками. Каждая книга. Потом я всегда это все выписывал. Я формировал какое-то, какие-то вещи, какие-то мысли для меня. И я вот сейчас, вы знаете, вот открываю что-то, ну... чтобы не перечитывать повторно. Хотя сейчас понимаю во взрослом возрасте, что обязательно нужно перечитать книгу второй раз и совершенно, на совершенно другие вещи для ставишь акцент. Для каждого возраста своя трактовка, конечно, конечно. Но я читаю в первую очередь, конечно, бумажный носитель и ищу в электронном варианте, распечатываю на бумажный носитель и уже маркером начинаю что-то работать. Вот и не что-то любите вы наши русские сибирские леса, Аркадий Сергеевич? Сколько же вы целлюлозы и бумаги-то переводите? Ну, как сказать, может быть... Надо компенсировать, высаживать березки и сосенки. Вот, вы знаете, вот с того момента, как мы собирали книги, а это не просто была акция, мы собирали их полгода, я вам хочу сказать, что мы больше, наверное, 150 тысяч томов собрали. Это же огромное. Мы собирали, если красноярцы вспомнят, мы ходили... с оркестром, молодежным оркестром Дворца пионеров, когда я возглавил краевую комсомольскую организацию. Это как раз было же, по-моему, выборы Хлопонина, Устом. Ну, что-то в этом роде, да. Мы ходили по дворам, играл выходные оркестр, и мы до этого расклеивали объявления, приезжали на автобусах, на газелях. В то время нам Петр Иванович Пимашков помогал своим департаментом транспорта, давал просто автобус, снимал с какого-то рейса, или просто он стоял. И вот мы набивали полный автобус книг, потом мы, естественно, их сортировали. И эти тома мы отдавали школам, детским домам именно города Красноярска. И если сейчас те директора, которые... Ну, я думаю, что многие уже люди сменились, но они помнят. На тот момент библиотечный фонд школы был там, ну, по 6-7 тысяч книг. И мы, знаете, иногда по 2 тысячи просто привозили. Тогда еще особо-то компьютеров не было. И мы не имели возможности купить. Но тогда уже было понимание... И самое-то главное, вы знаете, когда вы даете деньги, даже когда вы даете деньги человеку, который на улице сидит, просит о помощи, вы очень часто помогаете не человеку, а себе, когда вы даете. Вы своей душе помогаете. И я видел, знаете, это ни с чем не сравнится, когда молодые ребятишки приходят в школу уже с сортированными книгами, завязанными, чистенькими, все, мы их подклеивали, приносят, а им, допустим, подходят, руки жмут, и, допустим, если это в дом ветеранов, бабушка, дедушка руки целует и говорит: «Вот спасибо, спасибо, детки, вот вы никогда такого не видели». Я вам хочу сказать, малыши, мальчишки, с стояли, плакали, потом выйдут, говорят, заплачут. Я, говорит, такого никогда не видел. Просто даже, может быть, эти книги часто были не нужны. Это было очень хорошее воспитание молодого поколения. И те ребята, я вам хочу сказать, с которыми я вместе собирал книги, я помню этих людей, и очень многие со мной и в нынешнем моем статусе общаются и дружат, потому что те времена, когда сплачивает именно дело, людей сплачивает три вещи. Идея, деньги и дело. Деньги сплачивают на очень короткий период. А потом-то наоборот идея, разделяет. Идея, да, но поймите, комсомольская организация и на тот момент все-таки молодые ребята, вот это вот безвремение, да, кто там кого читал. А вот делом, когда посредством дела ты и людей все-таки в свою команду берешь, это другое, это совершенно другой эффект. И я вам хочу сказать, я до сих пор помню работу Владимира Ильича Ленина, кто бы сейчас не улыбнулся у радиоприемника, «Задачи союзов молодежи». Это первая его работа, когда организовали комсомол. И у него были такие слова, я вам их даже процитирую. Давайте. «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. Союз должен быть таким, чтобы каждый человек, школьник, студент, рабочий, видел бы в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на живой работе которых, на их деятельности, он видел бы, что это именно те люди, которые указывают ему верный путь. У нас есть люди в стране, в России, там, в крае, которые не занимаются чистой политикой. Они вершат конкретные, серьезные, созидательные дела. И посредством этого дела они показывают, как нужно вести себя, за кого нужно голосовать, и формулируют ту позицию, которая правильна. И по большому счету, я вам хочу сказать, к сожалению, это люди, которые имеют очень далекие отношения... Я даже потерял конец цитаты. Нет, имеют очень далекие отношения к партии власти. Нет, это уже из ненаписанного и слова Волкова. Я уже понял, я просто хочу подтвердить, что это экспромт Волкова, он специально не готовился, книжку не держал, все по памяти Аркадия Сергеевича. Ну, это та память, которая была. А доктрину Далеса помните, товарищ Волков? Наизусть. Нет, это не надо, это долго. Аркадий Сергеевич, вот неделю назад вы запустили «Машину добрых дел». Интересный проект, он вызвал много споров, вот, и плюсы, и лайки вам ставят в Фейсбуке, и пишут там популизм, там выборное, прочее. Мы это все отринем. Вот расскажите, что у вас получилось за эту неделю с вашим экипажем, с вашими ребятами, которые ездят и помогают. Ну, вот смотрите, задача, вообще идея сформировать эту службу, она была частью уже реализована, когда я работал на предприятии и мог себе позволить, там, формируя сантехническую электромонтажную службу предприятия, выделить людей, и это было интересное дело. Но оно, немножко поработав, закончилось тогда. Оно, особенно красноярцы об этом не знали, но эта служба, она уже как бы, поскольку я ей занимался, я ее создавал, она для меня была уже не нова. И вот я 8 месяцев занимался для того, чтобы вот эту службу сейчас создать. Я подбирал, ну, купить машину, экипировать ее, это один вопрос. Второй вопрос, чтобы это были специалисты. Во-первых, у нас электрик, сантехник. Это люди, которые имеют допуски, это профессионалы своего дела. Я просто смотрю фотографии в Фейсбуке, которые вот ваша помощница выкладывает. Там, конечно, лайк, перепост сделаю, но самому интересно. Вот, люди высокой квалификации этим безусловно, занимаются. Безусловно. И третий – это мой помощник. Он занимается организацией всего дела. В чем как бы смысл этой службы? Все усилия власти, всех органов власти, управляющих компаний, регионального фонда по капитальному ремонту, они направлены либо не направлены именно на общее имущество многоквартирного дома. Но если вы собственник квартиры, и квартира у вас приватизирована, все, что находится внутри квартиры, все сложности, с которыми вы сталкиваетесь с ними один на один, запертый. Но когда вы, Алексей Николаевич, молодой растущий организм, да, зарабатывающий деньги, вы после того, как проплатили обязательные платежи, свет, вода, там, а сейчас еще отдельно будет вывоз мусора, вы можете себе позволить может быть, самостоятельно, или пригласить друга, чтобы вам сделали вилку, розетку, поменяли смеситель и так далее. Но ветеран Великой Отечественной войны это сделать не может. И я вам хочу сказать, инвалиды многие не могут. И многие малоимущие, самые социально необеспеченные, тоже не могут. Они заперты один на один со своей проблемой в квартирах. Им некому обратиться. Когда они обращаются, даже когда вызывают службу по замене смесителя, они идут еще и в управляющую компанию, а это услуга платная. И поэтому я понимал, где просела власть, в каком участке работы, помимо общих проседаний. Вот. И мы именно на это сделали акцент. Адресный подход, профессиональный, максимально ответственный. Но я вам хочу сказать, что... А статистика какая-то есть? Статистика есть. Мы начали 10 февраля. Как оказалось, очень хороший день. Это именины. Я потом посмотрел в православный календарь. Именины доброго домашнего духа. Можно сказать, домового. Это дух, который помогал хорошему хозяину именно в квартире, в доме. Так вот, с 10 февраля это была пятница. Вот мы отработали уже пятницу, понедельник, вторник. У нас вот на страничке в соцсетях я обещал красноярцам, что у нас будет почти каждодневный отчет о проделанной работе. За эти дни нам позвонило 40, ну, позвонило больше, заявок сформировано на нашу работу, именно по нашей деятельности, 49 заявок. За три дня отработали 12. Вот вы сегодня были у меня в кабинете, вы видели, да? Да, и то, что мы сделали, мы сразу выкладываем. Единственное, что мы закрываем, кому помогли, по какому адресу, потому что все-таки это личные данные, и хотелось бы оставить это в тайне. Но конструктив такой. Я всегда считал, вы знаете, как, вот к тебе человек приходит, по большому счету, не за консультацией, потому что комиссия ЖКХ – это все-таки комиссия, которая должна оказывать какую-то конкретную помощь людям. И когда к тебе человек приходит, и ты на раз на здоровый мужчина, если ты таковым являешься, не можешь человеку помочь здесь и сейчас, ему не нужны твои разговоры за разговоры в пользу бедных, за красивую жизнь. Не нужна твоя деланная озабоченность какими-то проблемами. Им нужно помочь сейчас. И у тебя есть инструментарий, кому позвонить и помочь. Но не всегда, во-первых. А во-вторых, люди приходят именно проблемы, которые в квартирах. Поэтому мы создали эту службу. И я очень надеюсь, что, что многие красноярцы, которые могут себе позволить, которые реализуют продукцию сантехническую, электромонтажную, которые могут себе позволить помочь. Да, я хотел на это, кстати говоря, и вывести. Да. Помочь в нашей работе. У нас все официально. Все бланки, которые пишут мне ветераны, инвалиды, они все официально регистрируются. Это официальная заявка. Но я просто по комментариям в Фейсбуке посмотрел, что да. Тут есть люди, которые готовы чем-то помочь. Больше того, хочу сказать, у меня сегодня просто воодушевил один человек, женщина, я пока не буду ее называть, мы договорились с ней на пятницу увидеться. Она сказала: Аркадий Сергеевич, вот я 15 лет занималась ИП ремонтом квартир, я бы хотела тоже, сейчас как-то вот упали объемы, хотела поучаствовать в вашей работе. И я, знаете, как мы уже, как-то жизнь такая, все начинают что-то думать себе, думал, как, что. Я говорю, вы знаете, мы помогаем людям бесплатно, и это принципиально. Она говорит, а я тоже бесплатно хочу. Я хочу поучаствовать в этой работе. И, вы знаете, я-то уже ко всему привык. Вот те люди, которые со мной, мои единомышленники, вы же понимаете, что это серьезные расходы. И люди, которые вокруг меня, они видят эти расходы. И мне важно тоже их в первую очередь поддержать, чтобы они понимали, что там, как бы, может быть, благодарность на Волкова, что это благодарность всему тому коллективу, который со мной работает. Это очень неравнодушные люди, поверьте. И если у меня, как бы, Боженька дал возможность быть таким, знаете, коммуникатором между человеком, которому нужна помощь, и человеком, который может помочь, я думаю, что я буду использовать это на 100%. Вот так. Хорошо, спасибо. А вот такой еще вопрос, раз мы заговорили за коммуникации. Вот нынешний состав городского совета, вот я сравниваю его с прошлым составом, вот нынешний он все-таки более какой-то такой живой, может быть, немножко безалаберный, но очень пришло много энергичных, таких веселых, заводных людей, которые ставят какие-то там проблемы перед властью, перед исполнительной, перед самими собой зачастую бывает стоит, что в горсете там всякие казусы интересные, значит, на радость СМИ возникают. Вот ваши коллеги, да? Да. Вы большинство из них знаете, шли, значит, вели на выборы там большую команду. Как вот вы считаете, они смогли бы сейчас вот депутаты нынешние работать во власти в исполнительной, если кого-то назначить там на департамент, там заместителем, кому-то дать какое-то, значит, муниципальное предприятие, или все только могут что приходить там в горсовете и в Фейсбук укладывать фотки? Ну, вы знаете, большинство, наверное, нет. Это первое. Но я понимаю, почему возникло, почему живой политический орган. Критикуем исполнительную власть, а нет. Можем ли поднять знамя это сами? Ну, вы знаете, а ведь часто не надо сравнивать. Если ты критикуешь, значит, ты, а сам ты можешь или нет. А у тебя другая задача. У тебя и природа власти другая. Тебя выбрали для того, чтобы ты помогал, безусловно, но помогал не имея инструментария, а помогал посредством работы с исполнительной властью, выделял деньги на эти проекты и контролировал эту власть. И у нас очень многие люди, руководители департамента, тот же Титенков, когда как-то недопонимает, либо не исполняет решение комиссии, никак не может понять. Он нанятый человек, и там нанятые люди, при всем уважении, при всем теплом к очень многим людям отношении, как к профессионалам и просто как к людям, это иная природа власти. Единственный человек в исполнительной власти города, который может на равных разговаривать с любым депутатом городского совета, это глава города Красноярска. И к нему очень много вопросов. Ну да, он эквивалентен 18, получается, депутатов. Ну, эквивалентен тому или иному. Я вам хочу сказать, как еще как посмотреть, если разобрать результаты работы, скольким депутатам он эквивалентен. Это ж мы просто политкорректно ведем себя, правильно? Поэтому мы должны очень уважительно к человеку отнестись. Но я хочу сказать, что, хозяйство вести – это не языком трясти. Это нужно уметь делать. А вот, нужно уметь брать ответственность на себя. Вот раз вы ДГХ, значит, упомянули, вот по бездомным, по безнадзорным собачкам, то было же два проекта, по-моему, постановления. Тут вот интересная вещь такая. Нет, вы какой-то составляли бумагу с общественниками. Я сейчас очень коротко объясню, в чем проблема была. Вот, чтобы все понимали, на протяжении, вот 2011 год, по отсчету выделили порядка 10 миллионов, отчитались 19,5 тысяч особей. Поймали и утилизировали. То есть раньше был какой механизм? Собачку поймал? Ну, так посмотрел визуально, хоп, и утилизировал. Что значит, да? Эвтаназию применил. Детей рядом нет? Да. Все? Да, и это, нет, ну, не на месте, а там, в передержке, в пункте передержки, естественно, в том месте, куда привезут. И это стоило 519 рублей на одну особь. Тогда выделяли большие деньги, с учетом тех мероприятий, а всего было два мероприятия, 519 рублей, показывали большие результаты. Это было в 2011 году, в 2012 году. В 2013 году это было уже 15,5 тысяч особей, а в 2014 Красноярский край забрал на себя эти полномочия и сказал: так, уважаемые горожане, сейчас к собачке нужно относиться гуманно. Сейчас не просто поймали и утилизировали, сейчас поймали, помыли, облизали по всем осям координат, просмотрели, 7 дней покормили, и только потом кого кастрировали, кого стерилизовали, а кого уже на кладбище. И все это мероприятие оказалось в 8800 рублей. Вот. А денег мы вам дадим не 10 миллионов, а 1 200 000. И успокойтесь, что по всему краю у нас по 600 тысяч всего выделили этим городам. А вам, городу-миллионнику, 1 200 000. Так вот, эти деньги за 2 месяца были потрачены с учетом всех мероприятий. Было поймано всего 283 собачки с учетом того, что раньше ловили по 19 тысяч. И я тогда понял. И написал это Хамшиклич. У нас город через 3-4 месяца собаки искусают. У меня есть официальное письмо. Любые деньги, которые мы выделим, при том порядке, который нам край навязал на 8800, у нас нет таких денег. Поэтому просьба отработать с председателем правительства Томенко, просьба отработать с депутатами ЗАГС Собрания края, чтобы внесли изменения, чтобы город, пусть на краевые деньги, на 1 200 000 мы будем облизывать по всем осям координат, а те деньги, которые город выделяет, Давайте вернемся к старой схеме. По 519, ну пусть по 700 рублей. Мне пришло официальное письмо. Проблем нет с выделением денег. Считаем внесение изменений в закон края нецелесообразно. Потом мы выделили 5 миллионов. На них по этой схеме, дорогой, поймали 1800 собак. Ну вот и получите. Следующий год у нас, если один год ты ничем не занимался, ты имитировал свою какую-то деятельность в департаменте горхозяйства, ну вот и получи проблему. У нас по году 3500 звонков от красноярцев, что их покусали. Это мы к кому будем? Какое гуманное отношение? К людям или к животным? Но главное, хочу сказать, подождите, Алексей Николаевич, главное. Прервать. Главная проблема. Секунд, проблема заключалась в том, что 200 рублей на кормление животного в день. У нас школьники и в детском саду ребятишки кушают четырехразовое питание на 123 рубля. Поэтому вот с этим я был не согласен категорически, да, с этим скотским отношением к людям и с хорошим отношением к собачкам. Поэтому мы по итогу сейчас уже регламент, департамент уже вывел трезвый регламент с трезвыми ценами. Он в любом случае к нам придет, мы, наверное, еще раз его рассмотрим, но это уже будет нормальный регламент и с нормальным ходом развития событий. Вот приходя на комиссии городского совета, на всех бывает, что вот у вас комиссия чем отличается от иных прочих? Очень приходит много людей. Красноярцев это и общественники, которые вот по собачкам, по безнадзорным к вам приходили постоянно на вопросы, и активисты ТСЖ, дома управлений, приходят и ребята, которые ездят на маршрутках, потом эти фиксируют нарушения. И у вас постоянно человек 20-30 общественников на каждом вашем заседании, да, есть. То есть вы руку держите на пульсе общественном. Как живет город Красноярск, вы понимаете. Вот вопрос. Жить стали лучше наши красноярцы? Это, ну, он такой риторический вопрос. Но веселее ли стали жить? Смотрите, у нас сейчас общественная палата, там вот выборы скоро начнутся. Какая-то движуха, она начнется, по-вашему, вы как прогнозируете? Может, какие-то протесты пойдут, митинги там? Во-первых, спасибо за то, что отметили. Хочу сказать, что для того, чтобы трезво какое-то решение принять в городском совете, нужно опираться реально, я вам говорю, без всякого лукавства, на мнение красноярцев. Даже последний раз по собачкам я знал, что эти 30 человек, которые придут, будут выступать против моей позиции. Да. Это те общественники, которые хотели как можно больше денег бюджета тратить. Я не могу их осудить. На таких людях, знаете, держится, им надо руки целовать, этим людям. Но если бы это было только за их средства, помощь собакам, они оказывают ее. Но это бюджетные средства, поэтому нам нужно как-то соблюсти интересы всего миллионного города и тех людей, которые очень любят собачек. Это первое. А второе. Красноярцы жить стали намного тяжелее. Намного. Ежедневно. Намного тяжелее. Чего ждать-то нам? Нарастание протестной активности города? Я думаю, что нужно добиваться в части, допустим, нашей работы и депутатской, и красноярцы. Красноярцы должны активней все-таки задействовать законные механизмы влияния на исполнительную власть в городе и в вопросах прямых выборов мэра, и в вопросах капремонта, и в вопросах банкротства главной управляющей компании, и по платным парковкам. И я вам хочу сказать, что человек и народ является источником власти в стране. Просто очень многие не знают механизмов функционирования города и не знают механизмов влияния на власть. Я уже знаю эти механизмы. И поверьте, я их использую на 100%. Спасибо, Аркадий Сергеевич. Ну вот я как и боялся, ЖКХ, транспорт и общественная деятельность. Вы хотели про женщин поговорить? Нет, как и про женщин, про театр, про спорт. И вот про нам часто я не хватило. Я люблю гирю и отжимаюсь по 120 раз. Вот так. А подтягиваетесь сколько? Подтягивался последний раз 17, но у меня, знаете, как-то группа мышц так развита, если уж такая интимная подробность. Я когда много подтягиваюсь, мало отжимаюсь, и наоборот. И вот ничего с собой поделать не могу. Спасибо, Аркадий Сергеевич. Всего вам доброго. Это была программа «Общество сегодня». Спасибо вам. Алексей Осадчий, ведущий. До свидания, уважаемые красноярцы. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Общество сегодня.